Кланы приобрели солидные шансы на победу в прямой конфронтации с силами Хина Каратачи, даже при наличии у противоположной стороны Джинчурики, пары носителей великих мечей и сильного бойца С-ранга. Амири и сильнейший монах с поддержкой десятка Ашек возьмут последних на себя, а отдельный отряд должен взять на себя Утакату, заблокировав с помощью печати или даже запечатав, вынудив принять битву на выгодной повстанцам территории и одновременно поманив возможностью разом уничтожить всех, кто противостоит власти Мизукаге, главная проблема которого состояла в обнаружении и навязывании врагу боя. Они рассчитывали подвести итог длившейся гражданской войне раньше, чем Мизуноку не окончательно утратит свои позиции на международной арене, и соседи соблазнятся еще больше ослабить конкурента, если не низвести до уровня второстепенных стран. Быстро пробежав несколько листов, исписанных мелким почерком, Хисато понимающе покивал. План повстанцев с включением Кагуя был довольно прост и в то же время опирался на имеющиеся преимущества. Обладавшие лавовым кетки Гинкаим, Теруми вполне могли заблокировать первый удар Джинчурики, не позволив уничтожить войско, а дальше уже должен был действовать авангард, вскрыв порядки лоялистов и позволив остальным сблизиться достаточно, чтобы применение биджудамы в толпу могло задеть и большое количество своих, учитывая почти гарантированную смерть тех ниндзя, на кого выпадет данная задача. Неудивительно, что главы хотели использовать безбашенных Кагуя и поберечь собственных подчиненных. Не обладая полководческими талантами Нара, возможностью использовать мгновенную связь с помощью техник Яманака или видеть на дальние расстояния как Хьюга, туманники поставили все на стремительную атаку в лоб, не придумывая какие-то обходные маневры и заумные стратегии, а больше распределяли, кто работает при поддержке кого, стремясь умножить имеющиеся преимущества на тактическом уровне. И Хисато не мог не признать, что такой подход имел определенные плюсы. Обладавшие огромными резервами и предрасположенностью к суетану, хашигаки служили на суше отличным источником воды для юки с куда более смертоносным кетки гинкаим, но не способных похвастаться значительными запасами чакры. Добавить к паре специалиста-контактника и подобная тройка сможет разобраться с большим количеством чунинов почти равной силы, но не обладавших подобной родословной, из которых и состояли преимущественно войска Каратачи. В подобную схему очень органично вписывались Кагуя, пусть и все из них были способны действовать с оглядкой на соратников. «Пойдет», — через пару минут поднял взгляд на коллег Хисато, — «до выдвижения я подготовлю список бойцов в авангард и можете рассчитывать на еще одного элитного бойца. Тебя, что ли?» — насмешливо фыркнула Ринга, единственная из присутствовавших ниндзя, не относившаяся к нему с опаской, как к готовой в любой момент взорваться кибакуфуде. Что, учитывая общую кровожадность и жестокость туманников, говорила само за себя. «О, не веришь?» — нахмурил брови Канпики Нингё и оскалился в кровожадной усмешке, откровенно нарываясь. «Могу продемонстрировать на практике, малявка, малявка». Лицо подскочившей миниатюрной кунайчи исказилось в гримасе бешенства, и окружающих накрыла тяжелая волна убийственного намерения. «Я тебе сейчас покажу малявку», — укоротив на голову. Неплохая демонстрация, но Кагуя не повел и бровью, имея воспоминания о более впечатляющих ниндзя даже из убитых основой мечников, не говоря уж о настоящих монстрах. Амири еще не вышла на свой пик и тем более не владела великим мечом, значительно увеличивавшим боевые способности владельца. «Приберегите силы для врагов», — поморщившись, треснул кулаком по столу Теруми, и остальные главы его тут же поддержали, заставив Амири с недовольным лицом сесть на место, продолжая свирепым взглядом сверлить наглого Кагуя и крепко сжимать рукояти пары мечей, висевших на поясе. «Личные разногласия сможете решить и после победы, если останется кому этим заниматься. ПФФ, грядущая битва все расставит по своим местам», — легкомысленно помахал рукой Хисато, продолжая отыгрывать выбранную роль отморозка. «И если больше ничего важного обсуждать не требуется, то я пошел». Конечно, игнорирование элементарных правил вежливости в кругу равных не добавит союзников, но именно подобного поведения все ожидали от Кагуя, и клон не спешил их разочаровывать, вполне справедливо полагая, что прямая демонстрация силы послужит лучшей рекомендацией. Сбор и выдвижение запланированы на 6 вечера, так что желательно предоставить список бойцов до этого времени, — бросил в спину Канпики Нингё Шисару. «Сделаю», — махнул рукой Кагуя, перед тем как покинуть зал совещания, даже не соизволив обернуться. «Что себе позволяет этот тупой варвар?» — яростно воскликнула единственная девушка за столом, Едва дверь закрыли и Кагуя удалился на достаточное расстояние, чтобы не услышать происходившего в помещении. Да я за меньшие оскорбления вспарывала живот, и он не окажется исключением. Спокойнее, Амиури-сан, устало вздохнула Тариру-юки, учитывая нравы Кагуя, презрительное отношение к женщинам практически гарантировано, какой бы шиноби ни стал главой. Его заявление о собственной силе заставляет заподозрить пустое бахвальство и набивание цены. Покачал головой глава Хашигаки, я не принижаю опасность Шикацумику, но когда в последний раз банда кровожадных идиотов могла похвастаться наличием в своих рядах шиноби подобной силы, особенно с постепенной деградацией каждого нового поколения, кланы Киригакури всегда пристально следили за конкурентами, не брезгуя при случае подставить подножку упавшему, но в отношении Кагуя не приходилось прилагать особых усилий, чтобы вычислить происходившие в их обществе процессы. Несмотря на удаленное положение поместья, даже обычные бойцы могли заметить постепенное превращение клана в обычную банду с каждым новым поколением, если жили достаточно долго. Гишисан, повернулся Хазуки к пожилому шиноби у стены. Запас чакры этого Кагуя не уступает Ринго сама, склонил голову сенсор. Че, недовольно отвернулась Кунайчи. Пусть только останется жив, мои мечи как следует напьются крови. Если этот Икимори Кагуя хочет поставить на кон свою голову, не обладая заявленной силой, то кто мы такие, чтобы ему запрещать? Пожал плечами Юки, подводя итог обсуждению. И так, мы в любом случае окажемся в выигрыше, а о других проблемах можно будет подумать потом. Только покинув собрание, Хисато обратил внимание на один немаловажный факт, несмотря на присутствие всех фигур, что решали текущую стратегию повстанцев, в зале не оказалось представителя храма и сильнейшего бойца, хотя этих союзников уж точно обязаны были пригласить на совет, еще один камешек в чашу весов, что устроенное представление оказалось устроено исключительно ради него. Впрочем, задумываться об этом не имело смысла, при очередном сеансе связи, воспоминания Ишигавы должны пролить свет на этот вопрос, сейчас же имелась более насущная задача по выбору кровожадных идиотов, что наиболее сильно мешают преобразованию клана. Учитывая почти гарантированную смерть передового отряда, призванного собственными жизнями оплатить время, необходимое для подтягивания остальных сил повстанцев, Канпикинингё принялся ломать голову, каким образом завлечь подчиненных и не раскрыть желание от них избавиться, даже идиоты почуют подвох, задав всего пару уточняющих вопросов, но реальность оказалась куда неожиданней. Едва разлетелся слух о том, что идет набор в передовой отряд, раньше остальных планируемый добраться до вражеских рядов в грядущей битве, как Кагуя принялись осаждать своего главу, желая первыми застолбить место в ограниченном списке. Ни один из кровожадных маньяков не дал себе труд задуматься, а сможет ли он добраться до врага, когда впереди будет целое войско с несколькими элитными бойцами, включая джинчурики, полностью сосредоточенные на нем. Тем лучше для Хисато, и уже спустя полчаса список сотни шиноби отправился союзникам. До сбора оставалось еще несколько часов, так что Канпикинингё ненадолго скрылся от подчиненных в доме, решив подстраховаться и отправить сообщение о основе. Пусть собственный резерв у него значительно подрос с момента вселения в тело, а недавние интенсивные тренировки с экспериментами позволили подтянуть контроль и окончательно освоиться с наследием крови, но дополнительная чакра в битве не помешает, особенно более плотная и мощная. Да, благодаря новым техникам Шикацумику Хисато способен задать жару многим эскам, но выдержать продолжительный бой, когда чакра утекает стремительной рекой, едва ли. Выжить выживет, но необходимо еще показать окружающим, что с ним необходимо считаться, и достигнутой силы для пускания пыли в глаза уже не хватит. В конце концов, времени на развитие у него имелось куда меньше, чем у троицы собратьев, пусть стартовые условия оказались немного лучше. Ответ от основы пришел куда быстрее, чем рассчитывал Кагуя, так что рассортировав полученные воспоминания, он расплылся в кровожадной улыбке ничуть не хуже самых безбашенных подчиненных. Рью специально планировал оставить половину собственного запаса из самого начала столкновения армии, подпитывать обоих идеальных марионеток. Единоразовое перекачивание большого объема может быть заметно сенсором даже во время битвы, а вот небольшой постоянный ручеек, растворяющийся в похожей чакре, окажется куда менее заметен и в длительной перспективе более полезен. Чувствуя нервное предвкушение, Хисато провел оставшееся время строя тех подчиненных, что должны были сражаться под его номинальным командованием в составе общего войска, согласно плану, в основном, угрожая оставить на охранной службе ближайшие месяцы, если не станут работать совместно с напарниками и отвешивая профилактических лещей особо непонятливым. Собственно, прозвучавший сигнал привел лагерь повстанцев в движение и прервал воспитательную работу к вящему облегчению большинства бойцов Кагуя. Махнув рукой, глава отправил жертвенную сотню к воротам, они выступали первыми, а остальную сотню с лишним повел к скоплению Юки и Хашигаки, ведь впереди еще оставалось утверждение команд. Несмотря на большую мобильность ниндзя и вообще пользователей чакры, распределение с организацией походного ордера для 4 с лишним тысяч человек заняло значительное количество времени, и армия смогла выдвинуться только под вечер. В принципе, не отклоняясь от рассчитанного, план подразумевал передвижение под покровом ночи во вполне определенную точку, несколько часов отдыха и затем дальнейшее следование к месту встречи с армией Мизукаге. По сравнению с остальными элементальными странами, страна воды обладала куда меньшей территорией. Глава 54. Путешествуя в компании и под наблюдением глав кланов, Хисато имел непосредственный доступ к докладам разведки, поэтому, когда через 3 часа движения начали поступать сведения о столкновении с точно такими же передовыми командами сил Мизукаге, хотя по всем расчетам, враг должен был находиться на значительном расстоянии. Очевидно, лоялисты двигались намного быстрее, чем рассчитывал штаб, беря среднюю скорость Чунина, и планировали перехватить повстанцев раньше рассчитанного, избегая навязывания выбранного места для битвы. Пусть ценой стала некоторая усталость сил, момент выдвижения вражеской армии из селения не отслеживался соглядатаями безошибочно, так что вариант ошибки исключался, но равное положение обоих сторон без возможности заранее подготовить местность того стоило. В отличие от удивленных соратников, не рассчитывавших на значительное изменение ситуации после остановки армии, столкнувшихся в жарком споре о немедленных действиях, Канпики не стал мешкать, ведь счет шел на минуты, потом времени уже не будет, и принялся готовиться к битве, предварительно отдав соответствующие приказы подчиненным. После отправки предупреждения о основе Патаначи Нозинтой, единое целое, и получив подпитку более мощной чакрой, тем не менее, отлично смешивавшийся и усиливавший его собственную без проблем с контролем, Кагуя создал 2 катсубуншин с очень приличным резервом, один из которых пошел на броню с прицелом на дальнейшее использование, второй же должен был взять на себя руководство клановыми силами с целью сберечь хотя бы часть бойцов. Сам он не рассчитывал отсидеться в толпе, а намеревался рвануть в самую гущу сражения, нарабатывая репутацию на заявленный ранг. Кагуя-сан, засечены основные силы Киригакури и до предполагаемого контакта 10 минут, лавируя между создававшими костяные брони Кагуя, подскочил к Хисато Чунин с нашивками клана Тируми, совершенно не обращая внимания на маниакальные ухмылки окружавших. Главы собирают передовой отряд и ждут только вас. Слышали, парни, силы Мизукаге на подходе, и счастливчики смогут утроить им бойню раньше остальных. Взревел Канпики Ниндзё к вящей радости угодивших в список самоубийц, оставьте и нам хоть немного, да, устроим бойню, выпустим слабакам кишки, наконец-то кровавая баня, я уже стал ждать, когда можно будет по-настоящему насладиться битвой, уа-а-а, мои клинки жаждут крови, глава выбил нам возможность стать первыми, кто доберется до врагов, покажем всем, на что способны Кагуя. Рев сотни луженых глоток и ударившие по округе убийственное намерение матерых убийц заставило находившихся поблизости соратников шарахнуться в сторону, с опаской оглядываясь на Кагуя. Заткнулись и последовали вот за этим парнем. Усиливая голос чакры и с легкостью перекрыв устроенный шум, почти прорычал Хисато, придерживая за локоть побледневшего и начавшего обильно потеть Чунина. «Дадите союзникам с барьерной командой защитить отряд от первого удара и дальше устраивайте резню в свое удовольствие». Развернув и придав ускорение посланнику сильным шлепком по спине, он с удовлетворением проследил, как костяные гиганты, в которых превратились подчиненные, умчались следом. Немного подучив их защите и еще больше увеличив выживаемость Кагуя, чтобы кто-то все же смог добраться до вражеских рядов в том случае, если Биджудама Джинчурики окажется сильнее рассчитываемого, глава взмахом руки подозвал собственную команду для короткого инструктажа. «Тагара, оставляю с тобой клона, и вашей главной задачей будет взятие на себя по-настоящему сильных врагов», — кивнул он Джонину и повернулся к следующему. «Кашира, То же самое плюс на тебе обеспечение видимости нашим бойцам вместе с союзниками, и зачистка специалистов ниндзюцу. К сожалению, почти не обладая элементальными ниндзюцу и сенсорикой, это был единственный недостаток, снижавший боевую эффективность Кагуя, делавший нахождение рядом с ними обычных бойцов чрезвычайно опасным. Не имея возможности определить в тумане принадлежность к врагам, они просто косили всех, кто попадался под руку, иногда убивая и соклановцев. Отвратительная репутация заработана в том числе и подобным поведением, так что другие главы заранее озаботились направить сомнительных союзников на врага, выделив больше десятка редких специалистов футона. Понял, и Кимари-сама, Дензира, на тебе общее управление нашими силами и эвакуация в тыл выживших павших, кивнул самому близкому помощнику и бросил взгляд на тихушника. Кията, поступай по ситуации. А вы, глава, вопросительно вздернул бровь последний. Я покажу остальным хлюпикам, на что способен Кагуя С-ранга, скупо улыбнувшись заострившимися зубами, с чувством произнес Канпикинингё, без всякого давления убийственного намерения заставив даже матерых головорезов поежиться. Очень кстати, над импровизированной стоянкой разнесся сигнал к продолжению движения. Очевидно, отряд самоубийц уже отправился выполнять задачу отвлечения внимания врага, так что, махнув рукой подчиненным и проследив, чтобы никто из Кагуя, буквально вибрировавших в предвкушении бойни, не ринулся тихой сапой впереди войска, Хисато вернулся к основному ударному кулаку вокруг глав кланов и сильнейших бойцов. Среди них затесался и собрат, сопровождавший Ацуши, сильнейшего из представителей великого храма воды. И по правде говоря, Канпикинингё предвкушали увидеть, на что способны в битве монахи, достигшие вершин в духовных практиках, не направленных на изгнание демонов. К сожалению, основа потерял большинство воспоминаний из прошлого мира, что касались возможностей представителя из храма огня до момента записи, а Ишигава до сих пор не получил доступ к закрытой части библиотеки и едва ли получит в ближайшие несколько лет, не достиг нужного уровня развития духа, даже если и заслужил. Очень скоро Кагуя представится возможность доказать собственную силу. Амиюри переместилась поближе во время стремительного бега и оскалилась на Канпикинингё треугольными зубами. «Будет очень печально выяснить о твоей смерти до момента, как лично смогу надрать задницу. Моя задница прикрыта таким слоем крепкой кости, что очень многие обломают зубы», — показательно закатив глаза, не остался в долгу Хисато, в доспехах, но пока без глухого шлема на голове, в отличие от чьей-то прикрытой тряпочками. «Че, посмотрим, обладаешь ли ты чем-то еще, кроме наглости и длинного языка», — скривилась в свирепой гримасе Кунайчи. «А такая консерва вскрывается на раз-два и, кроме как ограничивать движение, ни на что не способна». Кагуя коротко хохотнул, но ничего говорить не стал и закрылся шлемом к ощутимому разочарованию Ринга, тем более, что впереди наконец-то появилась в пределах чувствительности сенсорики основная часть вражеской армии, и стоило сосредоточиться на более важных делах, чем болтовня с психованной Кунайчи. Передовой отряд как раз уже прорвался сквозь внешнее охранение и стремительно сближался с силами Мизукаге. Даже на фоне такой массы народу, раскочегаренный в джинчурике ощущался очень отчетливо, и Хисато отчетливо отследил момент, когда в ход пошел тяжелый калибр. Спустя несколько секунд, впереди рвануло так, что пропустить это оказалось невозможно даже на приличном расстоянии. Облака ночного неба на мгновение осветились и даже продавились вверх под пошедшей волной воздуха, заставив клона испытать сомнения в судьбе самоубийц, но спустя считанные мгновения после вспышки, засвеченные источники чакры появились вновь, по-прежнему двигаясь вперед, пусть и слегка сократившись. Принятые меры защиты оказались достаточными, и Кагуя очень скоро должны были ворваться во вражеские порядки, сея вокруг смерти хаос. «Вперед, вперед, предельная скорость!» — заорал усиленным чакрой голосом глава Теруми, пока Джинчурики вновь не получил возможность для масштабного удара. Вторя его словам, состоявшие исключительно из джонинов и равных им в случае монахов, ядро армии повстанцев прекратило равняться на чунинов и рвануло перед, перестраиваясь в наконечник стрелы для всей остальной армии. С легкостью поддерживая взятый темп даже с дополнительной нагрузкой костяной брони, Канпикинингё прищурил глаза, взглянув на ослепительных ракет, взмывших в воздух десятками и осветивших равнину, где должно было случиться финальное сражение в гражданской войне, также отметив отсутствие тумана. Со стороны Мизукаге, это был довольно мудрый ход, в ночное время, да еще в тумане, основная масса войск из чунинов и генинов окажется куда худшими бойцами, чем при нормальной видимости. Нормальных специалистов бесшумного убийства в Киригакуре не так много, и они наверняка локально себя проявят, но в столкновении армии особого влияния не окажут, учитывая подготовленные контрмеры. Стремительно сокращая расстояние с новой скоростью, туманники даже не обращали особого внимания на изредка попадавшихся им на пути ниндзя из внешнего охранения. Бросок метательного оружия или ледяной синбон быстро прерывали жизнь оказавшихся слишком близко чунинов. В отряде имелись сенсоры, так что Хисата без удивления отметил, что Шисару нацелился на наиболее грозных противников в центре вражеского построения, массовку отставляя подчиненным. Пусть поредев, Кагуя выполнили свое предназначение и уже устроили бойню, до двигавшихся ниндзя начали долетать крики боли и страха, а спустя несколько напряженных мгновений стало возможно увидеть мясорубку костяных монстров, ощетинившихся во все стороны лезвиями и шипами, собственными глазами. Но надо отдать должное лоялистам, несмотря на приличные потери, рассредоточенные войска держали остальной строй, готовясь встретить остальную армию, и навстречу ядру повстанцев уже летели многочисленные водяные ниндзюцу с куда более редкими из остальных стихий, успевшие как следует раскочегарить циркуляцию чакры и выйти на пик физических возможностей. Хисата тихо фыркнул и, еще больше ускорившись, первым ушел в сторону, выбрав целью державшуюся вместе группу джонинов с поддержкой мяса, складывая ручные печати. Благодаря массе и крепости костяной брони, самостоятельно закрывавший в нужные моменты уязвимые отверстия, он просто прошел сквозь несколько техник, чуть-чуть сбавив скорости. Зато это позволило выиграть на неожиданности, закончив последнюю ручную печать. Канпикинингё впечатал ладони в землю, используя клона как проводника. Хидин. Нобунобара Фурида. Секретная техника. Поле диких роз. Используя технику в клане, Хисата показал впечатляющее зрелище, но с поддержкой мощной чакры основы, конечный результат оказался куда более впечатляющим и стремительным. На протяжении нескольких сотен метров впереди, практически посреди десятой части армии Мизукаге, из земли густо вознеслись костяные столбы, расцветая во все стороны острейшими шипами и пробивая насквозь оказавшихся рядом ниндзя как энтомолог булавкой насекомых. Сразу две трети резерва Кагуя ухнули в атаку, но в сравнении с действиями соратников, пускавших волны магмы, нараставших кристаллов льда и просто водяных техник, смотрелось это куда величественнее и масштабней, не говоря о результативности. Коснувшиеся кости туманники продолжали умирать. Порядком прореженные к этому моменту, соклановцы восторженно взревели и, поймав второе дыхание с новой силой, принялись шинковать всех вокруг, не обращая внимания на раны. Естественно, подобная заявка не могла остаться без ответа, и к Канпикинингё рванули куда более серьезные противники, чем попавшая под удар массовка, но уничтожив всех в непосредственной близи, он получил необходимое время и, рванув вперед, погрузился в ближайший костяной столб прямо на виду у двух подоспевших команд разъяренных джонинов, один из которых отличался весьма характерной внешностью и мечом. Глава 55. Джин, почему наши трудно было не узнать? Благодаря закрытому повязкой левому глазу, длинным волосам с бородой и массивному мечу странной формы на плече, названному Шибуки, всплеск, и отличавшемуся изрядной разрушительной мощью, благодаря способности производить или использовать заранее подготовленные взрывные печати в ближнем бою. Хисата обладал всю информацией из отчетов разведывательной сети НАРА в дополнение к тому, что указывалось в книге розыска, и способности наиболее выдающихся противников из лоялистов не являлись секретом, как и внешность. Хотя он с удовольствием поменял бы данного врага на мангицу, так как очень скоро стало понятно, что Мунаши очень даже способен справиться с обычными техниками Шикацумику. Без малейшего опасения, Джонин рванул к месту, где исчез в костяном столбе Канпикинингё, и обрушил туда свой меч, вызывая мощнейший взрыв. Во все стороны брызнули осколки кости, и если бы не феноменальная скорость передвижения Кагуя по созданной технике Кеккай Гинкая, у Киринина вполне имелись неплохие шансы его задеть и нанести некоторый вред, возможно, заставив покинуть укрытие. Стремительно переместившись по разветвленной подземной системе Нобунобара Фурида, Хисата оказался на некотором расстоянии от края превращенной в смертельную ловушку территории, выплыл на самом верху одной из колонн и почти машинально создал под ногами площадку, чтобы выгадать секунды для пополнения резерва и одновременно с удобством обозреть все поле боя, пока не обращая внимания на мечника, принявшегося со остервенением сносить костяной лес. До выбранной позиции ему так скоро не добраться. Первый масштабный удар со стороны повстанцев изрядно поколебал ряды врагов, и этого оказалось достаточно, чтобы подоспевшая следом за ударным отрядом повстанцев армия получила солидное преимущество в первые секунды столкновения, мудро огибая самый центр битвы, где столкнули главы кланов с лучшими бойцами против всей элиты Киригакури, среди которых глава Кагуя без удивления обнаружил и второго действующего члена Кириноши Набигатана Шичининшу. Оказывавшиеся рядом редкие неудачники с обеих сторон просто стирались многочисленными ниндзюцу и весьма умелым применением великого меча Хиромекари, и пусть повстанцы пока держались, но Канпики Ниндзю отчетливо видел, что это ненадолго. Выпустивший уже третий хвост и пока не сдерживаемый отрядом Фуиндзюцу, Утаката оказался весьма грозным противником, прорываясь сквозь любые техники на голой мощи покрова Биджу, и лишь своевременные вмешательства Ацуши не позволяли последнему открыть счет смертей. Монах создавал вокруг себя десятки огромных кулаков из духовной силы, простым жестом свободной руки и с огромной силой обрушивал на потерявшего человеческий облик шиноби, к вящему недовольству последнего, или умело задействовал посох, держа на расстоянии. В то же время, одна ринга не могла сдерживать сразу двух элитных бойцов в лице Мизукаге и Мангицу, несмотря на поддержку сразу двух команд джонинов Оранга. Еще четверых повстанцев, включая двух молодых и заметных личностей, с которыми Хисата уже довелось повстречаться ранее, оттеснила в сторону свита Каратачи, давя числом и умением. Вмешайся в схватку еще один мечник, и для повстанцев ситуация окажется откровенно блеклой, даже несмотря на первоначальный успех. Естественно, Канпики Ниндзю не собирался этого допускать. После короткого импульса чакры, броня стекла с него, и рядом сформировался клон, принявшись стремительно складывать ручные печати одновременно с оригиналом. Киндзюцу, Мансута Ноши Цугин, запретная техника, облик монстра. Киндзюцу, Мансута Ноши Цугин, запретная техника, облик монстра. Использовав технику, оба превратились в здоровенных костяных гориллу. Разница заключалась лишь в размерах. Кацубуншин чуть-чуть не доставал до 4 метров, а использовавший чакру основы, Хисата перемахнул 5, став по-настоящему огромным. В принципе, подобный эффект был ожидаем, но долго раздумывать над этим Кагуя не стал, а ухватил за хвост свернувшегося в клубок двойника и, пару раз мощно крутанув вокруг себя, выпустил в сторону ближайшей костяной колонны, в которую тот и нырнул, исчезнув без малейшего следа. А спустя короткий момент, звуки разрушаемого взрывами леса сменились на гулкий бум со вздрогнувшей землей и оглушительным ревом конструкта, доставленного до адресата. Джинпачи найдется чем заняться в ближайшее время. Точно такая же горилла, но размерами скромнее, схватилась с не менее массивным призывным крабом, указывая, где в конкретный момент находился Дензира, уже пробившийся на подмогу остаткам передового отряда Кагуя. Повстанцы постепенно продавливали в некоторых местах ряды врага, пусть и многочисленного, но слабого индивидуально, и в текущий момент следовало поддержать первоначальный порыв, связав козырные карты лоялистов, так что Хисата погрузился в колонну и, не обращая внимания на вопли последних жертв Хидзюцу, переместился как можно ближе к битве с Каге и, мощно оттолкнувшись, смертоносным снарядом полетел перед и перед приземлением среди врагов, свернулся в шар, подражая вполне определенной технике Акамичи. Покатившийся огромный костяной валун, ощетинившийся острейшими лезвиями во все стороны и оставлявший после себя только широкий кровавый след, мигом привлек внимание оказавшихся рядом ниндзя, а следом и атаки отчасти специалистов ниндзюцу, но благодаря массе и набранному ускорению, Кагуя их просто проигнорировал, расплескав даже массивного водяного дракона, в сравнении выглядевшего не так и впечатляющего. Всего пару секунд спустя, он вырвался на пустое пространство, отделявшие сражение элиты от остальной битвы, и, затормозив на четырех лапах, быстрым взглядом вокруг оценил ситуацию и мощным прыжком из такого положения рванул к находившейся совсем недалеко клановой молодежи. Находившегося с ними джонина Юки уже вывели из строя, и оставшаяся троица на пределе сил отбивалась от десятка врагов, методично их давивших. Налетевший Хисата, несмотря на свои размеры, оказался для последних полной неожиданностью, и это позволило разом убить двух джонинов, просто опустив на них огромные ладони и прихлопнув словно насекомых. а шипастый шар на конце хвоста с едва слышным хрустом смел еще одного туманника, гарантированно выводя из строя. «Что за хрень?» — воскликнул Кисами, даже на мгновение отвлекшись от наседавших противников, впрочем, отреагировавших не лучше. Мии просто выдохнула в возникшую неподалеку гигантскую фигуру поток едкого тумана, одновременно в несколько прыжков разрывая дистанцию. Кагуя сместился в сторону, чтобы не попасть под атаку, способную причинить вред даже в таком состоянии. Каза отреагировала быстрее всех невысокая коренастая кунайчи, отличавшаяся от остальных одетых в форму и броню товарищей только повязанным на голове синим платком, метнув сразу два куная с обмотанными вокруг рукояти кибакуфуду, тут же принявшись складывать ручные печати. Лояльные мизукаге ниндзя отличались опытом, потому начали действовать почти сразу, несмотря на неприглядную смерть соратников. Частью переориентировавшись на новую угрозу, мечники, бесстрашно бросившись в рукопашную с поддержкой дальнобойного специалиста, пока оставшаяся троица отгоняла израненных клановых, но несмотря на всю свою скорость, лишь один из них мог с натяжкой претендовать на нижнюю планку эранга, в то время, как Хисато продолжал двигаться с той же стремительностью, что и без использования хидзюцу, но благодаря размерам, имел подавляющее преимущество в досягаемости и игнорировании получаемого вреда. Ударившие железки даже не породили небольших трещин на живой кости. Несколько едва различимых для окружавших движений лап гориллы и число врагов сократилось еще на двух ниндзя, поломанными куклами отлетевших в сторону. Хлестнувшие тугие плети воды и врезавшийся стремительный поток лишь обломали несколько лезвий на шкуре, но не заставили гиганта даже пошатнуться. Вместо того, чтобы лично гоняться за ниндзюшниками и терять драгоценные секунды, Кагуя направил в их сторону лапы и отправил в полет настоящий дождь из костяных лезвий, действуя по площади, чтобы при попытке увернуться, они не ушли от ответа, и даже воздвигнутая в последний миг водяная стена не дала достаточным препятствиям. Туманники получили от полуметровых снарядов значительные ранения, пусть и не смертельные. Оказавшись без немедленной поддержки, наседавшие на союзников враги мигом сменили роли, и уже им пришлось отчаянно отбиваться от двух хашигаки кунайчи с двумя кепки генкаями. Результат был очевиден, и Канпики Нингёс счел свою задачу по поддержке выполненной, развернувшись, чтобы броситься в гущу более серьезного боя, но ему пришлось спешно поднимать передние лапы для защиты от многометрового конструкта из чакры в форме меча, стремительным горизонтальным ударом стремившегося рассечь хидзюцу пополам. Мангицу Хазуки мгновенно отреагировал на вмешательство дополнительного фактора и поспешил от него избавиться. В отличие от попыток ранее, эта атака смогла нанести повреждения Мансута Ноши Цугин, оставив в кости след в несколько десятков сантиметров глубиной, но принимая во внимание размеры, это выглядело несерьезной царапиной, очень быстро затянувшейся. «Хах, ты первый, Кагуя, что смог что-то противопоставить Хиромекари с этой странной техникой», — мягким голосом признал лидер уменьшившихся семи мечников Киригакури, остановившийся в нескольких десятках метров от гориллы. «Кто бы мог подумать, что в рядах варваров появится кто-то подобной силы». Не успела завершиться фраза, как молодой Хазуки сорвался с места и за доли мгновения оказался рядом с Хисато, нанося удар великим мечом, принявшим форму огромного молота. Канпики Нингё оказался удивлен продемонстрированной скоростью на уровне лучших мира шиноби, но, имея весь опыт основы, смог вовремя среагировать, выставив переднюю лапу и без колебаний приняв атаку. Бум! Земля вздрогнула с глухим звуком, разнесшимся по округе при столкновении, и даже имея четыре точки опоры вместе с хвостом, он все равно отъехал назад на несколько метров, пока переданная молотом инерция не погасилась. Но несмотря на впечатляющее зрелище, нанесенный урон оказался практически нулевым, в отличие от самой первой атаки. Контратака от Кагуя последовала немедленно, лишь самую малость уступая в скорости, и теперь уже Хазуки пришлось избегать словно молоты опускавшихся кулаков гориллы и хлестких, словно удар кнута, ударов костяным шаром на хвосте с разных стороны, кроша все на своем пути и сотрясая землю. Один из таких даже умудрился чиркнуть торчавшим лезвием по врагу, но прошел через тело, обратившееся в воду, практически без сопротивления. Несмотря на поднявшуюся пыль, Хисато ни на мгновение не терял из виду шиноби, прозванного Киджин Носейрой, второе пришествие демона, и только увеличивал напор, не желая давать противнику ни мгновения передышки и на полную, используя все преимущества текущей формы, просто игнорируя внешние повреждения. Изворачиваясь, отступая и перекатываясь с грацией кошки, Мангицу вовсю использовал великий меч, перенаправляя опасные удары, иногда лупя в ответ и запуская с пальца настоящий шторм водяных пуль, лишь выбивавших крохотные кусочки кости со шкуры. Отделявшиеся от него в подходящие моменты водяные клоны пытались перевести внимание на себя, сбить с толку, остановить и причинить вред более масштабными ниндзюцу, но даже полностью незаметное использование каварими с копиями позволяло юному гению Киригакури ускользнуть. Продемонстрированное искусство использования хирамекари как вместе, так и раздельно, позволило Хисато понять, почему данного шиноби так превозносили даже враги. Хазуки оказался почти на уровне Сакума Хатаке, имевшего в запасе не одно десятилетие на отточку навыков. Стремительно метаясь по полю боя и выходя за границы пустоты, вокруг главной битвы, пара шиноби сносили всех на своем пути, не разбирая друзей и врагов. Один раз чуть не стоптав сцепившихся в клинч Каратачи с Рингой, лишь спустя пару минут Киринину удалось отбросить Кагуя назад, неожиданно разделив меч и провести две одновременные атаки, влупив массивный молот в бок горилле. И Кимари Кагуя, да, отступив на небольшое расстояние и бурно дыша, сплюнул Киджин Носейрой, пока противник восстанавливал равновесие. «Ты самый сложный из всех противников, что попадались до этого, но не думай, что только размера с силой хватит меня одолеть». Он стремительно сложил одной рукой несколько печатей. Суитан, Татаэбаши, высвобождение воды, закопанная шляпа ворона-птенца. П.С. Поддержать автора и почитать на несколько глав вперед можно на https://bastytozank и https://sponsor.ruzank. Глава 56. Глава 56. К ставшей прозрачной фигуре туманника начала стремительно стекаться со всех сторон вода. В результате обильного применения суетана с обеих сторон, равнинная местность с несколькими холмами и зеленой растительностью, очень быстро превратилась чуть ли не в болото, и только проходимость ниндзя позволяла продолжать сражение с прежней интенсивностью, собираясь в нечто бесформенное, но Хисато не собирался просто так ждать завершения техники врага и бросился вперед, молотом обрушивая сцепленные в замок лапы на Хазуки. Обрушил и вынужден был отойти на пару шагов назад, потому что вода не расплескалась и удивительно упруго спружинила, возвращая примененное усилие обратно. Отправив в продолжавшую расти желейную гору несколько десятков костяных лезвий, Кагуя с некоторым удивлением наблюдал, как они погрузились примерно на половину длины, но затем оказались вытолкнуты обратно с не меньшей силой, не причинив ему особого вреда, но задев нескольких ниндзя, имевших несчастье оказаться неподалеку. А ниндзюцу все продолжало увеличиваться с каждой каплей воды, очень быстро перегнав по величине костяной конструкт. «Теперь поиграем по моим правилам, Кагуя». Голос Мангицу приобрел нечеловеческие нотки, благодаря толще измененной воды вокруг шиноби, доносясь с искажением. Неожиданно сформировавшись из толщи тела водяного конструкта, кнуты молниеносно хлестнули по горилле, и в этот раз сила ударов оказалась достаточной, чтобы не только пообломать множество лезвий на выставленных щитом лапах, но и породить трещины на плоти, впрочем, быстро заросшие. Канпики Нингё не придал этому особого внимания, поступавшая стабильным потоком от основы чакра позволяла игнорировать возросшие затраты, и отступил, отбившись еще от нескольких ударов, чтобы урвать несколько мгновений на анализ вражеской техники. Использовать сенсорное чувство на активном поле боя и тем более в таком виде требовало изрядной концентрации, но тем не менее, Хисато почти мгновенно определил, что настоящим источником подпитки Татаэбаши являлся вовсе не сам противник, а находившийся в его руке хирамекари, и неизвестно, насколько в последнем велик запас чакры, что практически уравняло двух врагов. Кроме одной небольшой особенности, вырастя почти в два раза больше далеко не маленькой Мансута Ноши Цугин, Хазуки продолжал оставаться на месте, не сделав попытку последовать за Кагуя и продолжить атаку щупальцами. Отметив этот момент, Кагуя сформировал длинное копье из безопасной дистанции со всей силы швырнул во врага, желая проверить пределы прочности техники. Издав гулкий бум преодоления звукового порога, кость вошла в упругую массу на две трети длины, но все же не смогла достать до создателя, и даже последующая детонация с полетом во все стороны осколков ни к чему не привела. Хазуки без проблем удержал и вытолкнул мусор наружу, выстрелив в ответ несколькими водяными стрелами, очень похожими на Мидзуды Пауно Дзюцу, техника водяного пистолета, по своей стремительности с поправкой на размер, но по-прежнему не сдвинулся с места. Убедившись в этом, Канпики ниндзю сразу пришла в голову мысль, что это больше защитное ниндзюцу, призванное противостоять гигантским призывам и им подобным, чем для активной охоты за подвижными целями и соответственно, этим можно воспользоваться. Бросив быстрый взгляд вокруг, он отметил расположение основных игроков и не теряя ни мгновения, развернулся и рванул в сторону Мизукаге, наседавшего на Амиури с несколько поредевшей поддержкой клановых бойцов, виртуозно используя против парных мечей эбонитово черную нагинату и выполняемые одной рукой ниндзюцу суитаны футон. Последняя стихия очень сильно помогала против молний, из-за чего Каратачи уже успел нанести кунаичи несколько небольших ран и там помощь требовалась больше, чем державшимся против джинчурики монахам. Естественно, огромная туша гориллы, что серой кометой пронеслась по полю, разбрызгивая во все стороны воду с грязью и давя на своем пути не успевших убраться в кровавую кашу, не имела никаких шансов на скрытное приближение к Мизукаге, кроме стремительного сражения с кунаичи, успевавшего еще и контролировать окружающую обстановку. С мощным рыком, Хина отшвырнул от себя легкую противницу и, повернувшись, полоснул перед собой оружием, отправляя в нового врага воздушное лезвие, а следом ему пришлось уходить в бок, пропуская мимо себя поток магмы и быстрым жестом возводить толстенную водяную стену, останавливая сразу два ниндзюцу той же стихии от клановых бойцов. Под этой защитой он успел выплюнуть следом три массивных водяных снаряда прежде, чем Амири успела вернуться и вновь связать ближним боем. Стремясь как можно быстрее добраться до врага, Хисата не сделал даже попытки увернуться, несмотря на внушительную мощь использованных каге ниндзюцу и лишь чуть повернулся, выставляя вперед правое плечо с лапой в качестве щита и не прогадал, несмотря на более серьезные последствия, чем несколькими мгновениями ранее, едва заметное лезвие глубоко врубилось в костяную плоть, но недостаточно для выведения конечности из строя, а снаряды лишь немного замедлили. Тем не менее, этой заминки Хина хватило на маневрирование таким образом, чтобы союзница оказалась на пути Кагуя и воспрепятствовала немедленной атаке. Ему пришлось совершить пару шагов в сторону и только после этого обрушить удар на шиноби. Удар, который отвела в сторону Нагината, пусть и с видимым усилием для владельца, Аринга не успела воспользоваться моментом, потому что мгновением раньше пропустила выпад пяткой оружия, подсекшей ей ногу. Даже с добавлением еще одного гигантского противника, Мизукаге продолжал лужом вертеться и менять позицию, успевая не только защищаться и уходить от контактников, но и не давать зацепить себя сразу трем специалистам ниндзюцу, стремившимся зайти со спины и боков. Стремительные выпады Нагинаты заставляли даже безбашенную Амиури проявлять осторожность, потому что враг владел ей настолько виртуозно, что мог без проблем отбивать сразу два меча, вычисляя малейшие шероховатости в защите и контратакуя в доли мгновения. Тем не менее, даже столь могучий боец не мог долго выдержать взятого темпа без ошибок и выстреливший сбоку шипастый шар оказался в опасной близи от бока Мизукаге, лишь в последний момент умудрившегося сместиться вдоль лезвия меча и вспарывая одежду, подставить древко. Сокрушительный удар буквально снес шиноби с ног и только благодаря отменной реакции, он смог не только смягчить импульс, избегая серьезных повреждений, но и оттолкнуться Нагинатой, чтобы с грацией кошки безопасно приземлиться во вполне определенном месте и вне досягаемости поддержки. Тем не менее, далось это ему очень непросто и в одном месте традиционные одежды правителя Киригакури оказались окрашены кровью. Ничего значительного для элиты, что он и продемонстрировал в следующую секунду, с помощью размытых для взгляда окружающих ручных печатей, использовав множество воды вокруг для ниндзюцу, перед Каратачи стремительно выросла огромная туша шестиглавой гидры. Хисата пришлось очень постараться, чтобы ударившие со скоростью змеи не поймали в пасть вовсе не ожидавшую подобного союзницу, также показав и весьма солидную устойчивость техники к чисто физическому урону. Сокрушительные встречные удары лап и хвоста лишь остановили часть атак, но не расплескали каплями по округе, как он невольно ожидал. Пятясь назад под градом выпадов, Канпики ниндзю уже не смог последовать вслед за Амиури, что стремительно обогнуло гидру и вновь сцепилась с врагом, успевшим за это время отправить еще пару техник в других повстанцев и вывести из строя главу Юки прямым попаданием. Хина прямо демонстрировал, почему его считали одним из самых сильных бойцов С-ранга в тумане, но даже для него последние несколько секунд дались тяжело, что и показало следующее действие. «Мангицу!» — громогласно взревел Мизукаге. «Займи этого костяного урода!» Только вырастив костяные лезвия, Кагуя смог отрубить головы водяной гидры, пусть и выраставшие заново, но стремительно тратившие массу и вложенную чакру, уменьшая конструкт в объеме и силе. До конца Хисата от него избавиться не успел, неожиданно обрушившийся на спину гигантский меч из чакры толкнул его вперед. Техника Каги обладала каким-то разумом, потому что выстреливавшие удары голов прекратились в тот же момент и шеи скользнули вокруг, беря гориллу в захват и не давая свободно двигаться. Здесь, Каратачи сама, с весьма раздраженным выражением лица, Хазуки стремительно приблизился к зафиксированному Хисата и с размаху обрушил сформированный хиромекари молот на то место, где у костяного конструкта затягивался след от первого удара. Очевидно, туманнику пришлось развеять масштабную технику, чтобы вовремя поспеть на помощь. Несмотря на незавидное положение, в котором оказался, Кагуя вовсе не собирался так просто сдаваться. Из спины гориллы выскочили длинные шипы прямо навстречу удару и пусть ломались, но сперва замедлили, а затем и вовсе остановили молот, не позволив нанести еще большие повреждения. Почти одновременно с этим, лезвия на передних лапах тоже принялись стремительно расти в сторону неподвижных шей гидры и, пронзив их, увеличились в ширине, рассекая упругую воду и давая себе свободу. Получив возможность вновь двигаться, Канпикинингё согнулся, сворачиваясь в здоровенный костяной шар и рванул вперед, буквально стесывая гидру и прокатываясь сквозь нее. Мангицу ударил следом, но кроме нескольких обломков со шкуры, особого успеха не добился. «Стой и прими бой, ублюдок!» Яростно оскалившись, закричал Хазуки, спеша следом за ним, как только понял, что противник вовсе не собирается возвращаться, а следует к продолжавшему сражаться Мизукаге. Мощный поток воды от Каратача буквально смыл его в сторону, и Хисата пришлось вновь вернуться к нормальному способу передвижения, чтобы удержаться на месте, но даже это было ему на руку. Каждая секунда, во время которой лидер тумана был вынужден сражаться на пределе сил, приближал победу, ведь и у него резерв не бесконечных, хоть и большой. В этот самый момент, поле боя в центре битвы вновь изменилось, издалека раздался оглушительный взрыв и спустя пару секунд чье-то подкопченное тело, оставлявшее за собой дым горевшей одежды, пролетело неподалеку и пропахало целую траншею в размякшей земле, а следом за ним огромными прыжками приблизилась вторая горилла, чуть меньше размерами со знакомым мечом странной формы в лапище. «Вот дерьмо, джинпачи!» Дернулся лидер Кириноши Набигата на Шичининшу, с первого взгляда узнав бездыханно замершую фигуру на земле, продолжавшую чадить дымком. «Босс, я завалил джинпачи Мунаши!» Басовито прогудел на все поле битвы клон, изрядно побитый в саже, но сохранявший боеспособность даже без постоянной подпитки чакрой. Естественно, подобное заявление не осталось без внимания сражавшихся армий, придав заряд сил повстанцам и еще больше поколебав стойкость лоялистов. Словно этого оказалось мало для последних, отряд подавления наконец пробился сквозь вражеские ряды, и для выпустившего пять хвостов джинчурики настали тяжелые времена. Десятки кинутых в воздух печати выпустили множество золотых цепей, рванувших к цели, и заставили Утакату проявлять чудеса ловкости, чтобы от них увернуться, одновременно отбиваясь от монахов. Повстанцы разом получили значительное преимущество. Глава 57. Мизуно-куни. Поле битвы между повстанцами и лоялистами. Канпикинингё и Шигава. Начало сражения у собрата получилось просто шикарным как по зрелищности, так и по эффекту на лоялистов, что позволило ударному отряду пройти сквозь треть войска как нож сквозь масло прямо к самым опасным бойцам во главе с Мизукаге, окончательно разметав центральные порядки войска вслед за устроенной Кагуя кровавой бойней. И к большому удивлению Ишигава, какая-то часть облаченных в костяные доспехи берсерков до сих пор продолжала сражаться, кося чунинов и гининов как траву, несмотря на подавляющее меньшинство. Как-то так получилось, что лучший боец великого храма воды почти сразу наскочил на выпустившего два хвоста джинчурики и в стремительной атаке смог оттеснить в сторону от сопровождения и других элитных ниндзя Киригакури. Не колеблясь ни секунды, Канпикинингё последовал за ним и в первую минуту стремительными ударами посоха вывел из строя еще остававшихся поблизости туманников, что могли оказать поддержку до того момента, как несколько специалистов ниндзюцу Теруми мощными площадными атаками зачистили местность поблизости, на короткое время отогнав остальное войско лоялистов. Конечно, вокруг Мизукаге собрались далеко не слабаки, и некоторые джонины могли вполне успешно сопротивляться первому натиску монаха, но исключительная скорость и физическая мощь вместе с отличным владением посохом, позволили Ишигаве преодолеть сопротивление врагов с незначительными ранениями, тем более, что не он один занимался зачисткой возможных помех, лучшие клановые ниндзя также выкладывались на полную и несли потери от превосходящего противника, пока не подоспели остальные войска и не завертелась настоящая мясорубка. Потеряв из виду собрата, Канпики ниндзя полностью сосредоточился на здесь и сейчас, пока последний туманник не упал с раздробленной головой, и никто больше не стремился на него наброситься с кровожадным выражением лица или атаковать с расстояния. Вокруг по-прежнему кипела схватка, но секунды передышки позволили Ишигаве затянуть полученные раны и оценить ситуацию. Ударный отряд пока держался, несмотря на несколько неравные силы, но ринга с клановыми мощно давили два ясовика с поддержкой, так что первым порывом монаха было броситься на помощь. Но несущуюся сквозь сражавшихся гигантскую костяную гориллу трудно было не заметить даже с распространением тумана из нескольких источников, и посчитав это достаточным подкреплением, он рванул на помощь соратнику из храма, с некоторым трудом блокировавшего уже треххвостого джинчурики. Необходимо было плотно занять последнего до прибытия фуинщиков, да и чувствительность к духовным техникам Канпики ниндзя оставляла желать лучшего, и следовало подобраться на более близкое расстояние, чтобы лучше ощутить действие Ацуши. Бросившись к новой цели, Ишигава подгадал тот момент, когда полностью окутанный покровом шиноби получил очередную оплеуху от светившейся конечности и, перехватив посох за нижнюю часть, со всей силы врезал по вытянутой морде джинчурики заискрившимся набалдашником с кольцами, отправив в короткий полет до следующей оплеухи, сбившей на землю. Удар оказался настолько удачным, что Утаката еще несколько секунд приходил в себя, пропуская атаки, еще больше впечатывавшие в поверхность. А сам Канпики ниндзя поспешно отступил к соратнику, чтобы не оказаться с ним один на один. «Прикрывай и отвлекай», — отрывисто бросил Ацуши, полностью сосредоточенный на враге. «Понял». Оказавшись так близко к монаху, Ишигава внезапно понял, что он не материализует свои конструкты из ничего, а просто придает видимости способность воздействовать на физический мир своей духовной энергии, принявший определенную форму вокруг. Именно поэтому собрат двигается немного медленнее и вступает в рукопашную только когда не остается другого выхода. Концентрация на поддержку техники требуется значительная. Как он это делал, учитывая трудности формирования по сравнению с чакрой, оставалось открытым вопросом, но духовная сила при этом тратилась в довольно мало количестве, перетекая из одного состояния в другое, но не выходя из-под контроля пользователя с исчезновением конечностей. С разъяренным ревом, джинчурики поднялся на лапы в образовавшейся яме и, хвостами отбив несколько атак, выскочил наружу и, выбрасывая за собой комья травяного покрова, устремился к паре доставивших ему столько хлопот монахов. Не видя другого выхода, Канпики ниндзя рванул навстречу, держа перед собой в защитном положении оружие и готовый ко всему. Носитель шестихвостого не успел приблизиться до дистанции рукопашной, но его правая лапа из покрова биджу внезапно удлинилась и в десятки раз увеличилась в размерах, желая сгробастать клона когтями. Мощный взмах окутанного молниями посоха отвел ее в сторону, но сила в ней оказалась такова, что Ишигаву отбросило на пару метров назад, и тут же ему пришлось смещаться в сторону, чтобы уйти от последовавшего выпада хвостами, поочередно вонзившими в землю в том месте, где он находился еще мгновение назад. Прилетевшая сбоку гигантская светившаяся раскрытая ладонь смела джинчурики в сторону прямо на такой же духовный кулак, но туманник очень быстро пришел в себя и, оттолкнувшись от земли удлинившимися задними конечностями, ушел от двойной атаки и бросился к Ацуши. В раскрытой пасти у него начал концентрироваться сгусток багровой чакры, еще больше оглушив сенсорное чутье. Утаката уже не первый раз пытался воспользоваться самым разрушительным оружием в своем арсенале или хотя бы его бледным подобием, желая избавиться от настырного врага. До предела напрягая накачанные чакрой мышцы, Канпики ниндзя бросился следом и успел достать кончик одного из хвостов, пробив покров насквозь и глубоко погрузив оружие в землю. Джинчурики, в тот самый момент напружинившийся и оттолкнувшийся, шлепнулся обратно на землю и клацнул пастью, закусив собственной атакой, что не прибавило ему здоровья. Получившийся подрыв не только стер несколько десятков метров почвы перед ним, но и отбросил назад, прямо под мощный удар окутанного молнией кулака монаха, а затем сверху на ошеломленного туманника приземлился и духовный конструкт второго монаха. К чести Утакаты, оправился он мгновенно и с волной разрушительной силы биджу во все стороны, выпустил четвертый хвост, отбросив последовавшие атаки и избавившись от ограничившего его подвижность посоха вместе с владельцем. Ишигава отлетел назад, и лишь своевременный выброс гигантского количества чакры в противовес площадной атаке носителя биджу позволил обойтись лишь небольшими ожогами на коже и поврежденной одеждой. В подобной концентрации сила биджу работала не хуже кислоты. Сам же Джинчурики с бешеным ревом рванул вслед за монахом, очевидно, решив сперва разобраться с более слабым врагом. Хладнокровно приземлившись на ноги и выпустив нити чакры, Канпикинингё зацепил и дернул на себя отлетевший посох, в последний момент успев поставить его перед собой и блокируя стремительную атаку. Точнее, приняв костедробильный удар лапы на жесткий блок и отъехав назад, оставляя за собой две борозды вспаханной почвы, несмотря на все усилия удержаться на месте, с новым хвостом сила у Такаты еще больше выросла, а скорость сравнялась. Металл оружия пока держался, благодаря напитке Райтона, но Канпикинингё начал испытывать обоснованные опасения, что это ненадолго, без укрепления печатями. Даже чакропроводящий металл может не выдержать схватку против подобного противника. Мысли о том, что сам он далеко не на нужном уровне для сражения подобного уровня, несмотря на все тренировки и использованные основой при создании медицинские техники, Ишигава старался от себя гнать, помогая коллеге из Великого Храма Воды удерживать внимание Джинчурики до подхода специализированного отряда и не давая использовать масштабные атаки. Да, повстанцы вполне заслуженно считали его бойцом А-ранга, но именно кратковременный бой отлично показал, пытаться прыгнуть выше головы раньше времени не стоит. Изученные в храмовой библиотеке техники представляли большой интерес для остальных и оказались в данном случае полностью бесполезными. Хвостатые не являются настоящими демонами или духами, несмотря на ходившие в селениях слухи, изгнать их из родного мира не представлялось возможным. А для применения мощных подавляющих ритуалов требовалось куда больше участников и уж точно не во время текущего боя. Ирьё-дзюцу тоже совершенно не котировалось против Джинчурики, как и ниндзюцу, когда просто не успеть применить что-то мощное, способное пробить покров против чрезвычайно мобильной цели. Пока Ишигаву спасало отличное боку-дзюцу, исключительно хорошо развитое тело и поток более мощной чакры из Таначи-Нозинтэ, единое целое, позволявшие действовать на самом пределе текущих физических возможностей, но напряженные мышцы уже приходилось подлечивать преобразованной внутри медицинской чакры, и так долго без ошибок продолжаться не могло. Бой на текущих скоростях сколько-то длительное время могли поддерживать только элитные бойцы, либо использовавшие особые техники, доступа к которым у него не имелось как по легенде, так и по наследию крови. Тот самый момент, когда можно позавидовать другим идеальным марионеткам о лучших стартовых кондициях. Соратник мягко вышвырнул Ишигаву в сторону прямо из-под серии выпадов хвостами, вполне способных проплавить его насквозь, судя по глубоким следам, оставленным в пострадавшей почве. Канпикинингё поморщился и использовал посох, чтобы изменить траекторию полета в сторону от врага, удачно приземлившись на ноги и молниеносно складывая несколько ручных печатей. С направленного вперед посоха ударил поток молний, ударив прямо в очередной раз сбитого на землю у Такату, но все, чего он смог добиться, пробив покров, это болезненного рыка. А затем Джинчурики выпустил пятый хвост, и монаху пришлось окончательно уйти в оборону, подстраиваясь под действия напарника, потому что и туманник превзошел его по всем физическим параметрам, и одного боку дзюцу стало отчаянно не хватать. Даже редкие концентрированные ниндзюцу Райтона уже покров не пробивали. Ацуши начал светиться видимым обычному глазу светом, настолько вокруг него увеличилась концентрация духовной силы, а вместе с ней и мощь воплощаемых конструктов, но носитель шестихвостого биджу мог активно сопротивляться, оказываясь все ближе и ближе. Появление неподалеку клона Кагуя, убившего одного из мечников, и почти сразу за этим, прибытие отряда подавления, Ишигава воспринялся вздохом облегчения. В последние мгновения сражения, получив несколько значительных ранений и едва сумев уйти от действовавшего больше как зверь Джинчурики, Канпикинингё стал обдумывать применение козырей основы, потому что всерьез опасался за собственную жизнь, благодаря едкой силе биджу просто не успевая залечивать повреждения. Но с применением фуиндзюцу ситуация стремительно поменялась, и шансы повстанцев разобраться с оружием массового поражения значительно возросли. Необходимость сдерживать смертельные удары очень сильно ограничивала монахов. Никто из верхушки вынужденных союзников не хотел появления в центре сражения полностью свободного биджу со смертью у Такаты.